Завтра у нас будет парад или торжественное шествие, это уж как хотите, в честь Дня города. Да, вы правильно поняли, теперь про эту кондовую совковость я говорю без малейшего намека на умиление. Патриот традиционно выставляет парадную коробку и топает по площади впереди всех предприятий и организаций. Все рослые и ладные члены клуба одевают белые перчатки, начищенные до блеска берцы, береты, выглаженный камуфляж с эмблемами, шевронами и прочей клубной атрибутикой, берут штандарты и чеканят шаг гордо и красиво. Я отчасти рослый, но совсем не ладный. Дрищ я, если следовать сугубо гусевской классификации типов. Меня на прохождение не берут, поэтому на сегодняшней генеральной репетиции я Феде не нужен. Борман в качестве экскортирующей единицы никуда не годится. С Ленкой на пару они обязательно попадут в историю, потому что Борман у нас чудовище. Место ему только в родном городе, где его знает каждая собака. За пределы города его без присмотра отпускать нельзя. Увы, это не риторика. Все неоднократно проверено на практике. Если Борману по пути попадется компания незнакомых подростков, славян, с пивом и щедрым русским разговорным во весь голос, обязательно сделает замечание, причем в непозволительном тоне, и спровоцирует драку. Попадется группа горячих кавказских юношей с прическами, гортанными возгласами и наглыми взглядами, скажет, что пялиться на наших девок не надо, а надо стричься и говорить потише. Если этого будет мало, еще что-нибудь скажет про кавказскую маму, например, все в том же непозволительном тоне. Но драку спровоцируют обязательно. Подвернутся под руку иноземцы с запахом анаши, насваем и традиционными зелеными плевками на пол. Обязательно спровоцируют. Напорятся на скинов, фашиков и вообще на любых бритых личностей с определенным стилем одежды. Спровоцируют с особым цинизмом. В общем, кто бы ни попался, спровоцируют. Не будет людей, спровоцируют каких-нибудь псевдолетучих гиппопотутов или двоякодышащих сурикатов. Нет, не спрашивайте меня, я не знаю, зачем он это делает, но факт, он это делает. Короче, чудовище. А Ленка у нас непуганный идиот. Ой, опять я, нельзя так про самую лучшую в мире женщину. Скажем так, ее ни разу в жизни не били. Она целый год ходила на карате и знает такие страшные слова, как «мамаси Гэри» и «цуки». Подозреваю, что последнее не совсем то, о чем я думаю. А главное, у нее самый сильный в мире мужчина, поэтому она ведет себя как королева, прогуливающаяся по средневековому рынку с эскортом лейб-гвардии и твердо уверенная в том, что любому наглецу, посмевшему просто даже подумать об оскорблении ее величия, мгновенно оторвут голову и сделают это так, что ни одна капля дурной крови не попала на великолепный наряд царственной особы. Теперь представьте себе, каково мне, дрищу, при этой особе работать Федей. И что получится, если отпустить эту особу на пару с нашим чудовищем на букву «Б»? Не забудьте, что с чудовищем непременно увяжется Рома, тоже не слабый боец, примерно на пол Бормана потянет. А вдвоем они вообще чувствуют себя гигантами. И поедут они не гулять по Арбату, а будут шляться по каким-то сомнительным паркам и окраинам. Там Ленка обычно встречается с персонажами. Да, надо сказать пару слов про окраины, парки и персонажей. У Ленки тема – неформальные молодежные организации. Венец темы – Антифа. На этой теме наша прайм-дива мечтает основательно приподняться и стать наикрутейшим репортером всея Руси. Если это случится, Феде придется тяжко. Подозреваю, что в мире, где правят хищники мужескополу, такой красавице придется пробиваться наверх не только лишь за счет профессионализма и таланта. Темой Ленка занимается третий год. И за это время так достала нас своими антифа, что вы даже представить себе не можете. Мы с Федей люто ненавидим всех вместе взятых антифа земного шара и мечтаем о том, чтобы они в одночасье разом сдохли и желательно в страшных конвульсиях. Мы очень надеемся, что когда-нибудь один из наших юных химиков, у нас в городе их полно, нанюхавшись летучих красителей, изобретет такой газ, анти-антифакский, то есть для остальных абсолютно безвредный, а действует только на антифа. Ракета на старт, пуск и раз, и все. Нет ни одного антифа. Тема закрыта. Ленка сидит дома и делает тему на патриоте. Да пусть хоть на легионе или на гопниках с левого берега, не жалко, лишь бы торчала в городе и никуда не каталась. Опять антифа? Ага, фух, ненавижу, блин. Согласен. Массовка, конференция, интервью? Интервью с лидером типа. С лидером-пидером, блин. А где? В Леоновском парке, типа секретно-конфиденциально. И чё там конфиденциального? Их вон давеча по телеку показывали. Не знаю. Короче, одна нога тут, другая там. Туда, базар, обратно. Никаких отклонений от маршрута. Никаких кафе, подружек и прочей мишуры. Чтоб до темна дома были. Понятно, нет? Да понятно. Ну, если ей куда приспичит. Сам знаешь, не приспичит. Обещала никуда не заскакивать. Смотри там внимательно. Что за место, что за люди. Ну, короче, ты понял? Понял. Борман с Ромой притащили баскетбольный мяч. Я показал на Федю. Борман бросил мяч, Федя поймал, потискал, постукал об нижнюю скамейку трибуны. В смысле, 4 на 4? С легионерами? Типа, как в американской истории, кто проиграл, тот идет в жопу? Нормально, одобрил Борман, а мы их по-любому порвем. Интересная мысль, можно будет попробовать, но не здесь и не сегодня. Думаешь, не согласятся? Думаю, даже и предлагать не стоит. До этого сколько раз звали, все время отказывались. При этом, прошу заметить, никаких разногласий между нами не было. А сейчас они имеют к нам серьезные претензии, так что делайте выводы. Не понял. А нафига тогда мяч? Отчасти для мизансцены, отчасти для сброса агрессивной моторики. Да ты запарился со своей моторикой. Федя метнул в меня мяч, еле отбил. А просто готов был, реакция вполне предсказуемая. Тебе ж, блин, русским языком сказано, в норме я. Вот видишь, я тебе ничего плохого не говорил. Я один из самых близких тебе людей. А сейчас сюда припрутся злыдни, которых ты терпеть не можешь, и начнут предъявлять претензии. И, подозревая, будут делать это безо всякого пиетета, жестко и эмоционально. Итак, ты в норме? Че вообще мы их терпим? Перехуяжим всех командиров, вложить в травму, выйдут, опять перехуячить, опять в травму, остальные не дернутся и вообще обратно прибегут. Легко, одобрил Борман. Да ты вообще молчи, легко. Из-за кого мы сейчас здесь торчим, унижаемся? Да я ж не хотел. Да ты всегда не хотел. Тебе вообще башка для чего? Чтобы было куда щелбаны ставить? Нормально. До встречи 5 минут. Спасибо, Ленка. Ты у нас просто прелесть. Без тебя все было бы так упорядоченно и скучно. Как-то я упустил это дело, расслабился. Надо было за обедом Федин мобильный отключить, что ли. Ну, тогда и свой, а заодно и Бормана. Ну, все, хватит, пойдем отсюда. Я спустился с трибуны и подобрал мяч. С чего это вдруг? С того, что лучше совсем не прийти, чем выяснять отношения вот с таким настроем. Да хорош уже придираться. Чем тебе наш настрой не нравится? Мы не раз обсуждали, почему нельзя радикально портить отношения с Легионом. Да пошутил, блин, непонятно что ли. А не похоже, что пошутил. Я посмотрю, как ты будешь шутить, когда придется ехать на опознание некого юного трупа с простреленной башкой. Да-да, давай, пробей мне в Дэню, вызови скорую и сам сообщайся с этими уебищами, которые будут здесь с минуты на минуту. Ну, блядь, в кого ты такой вредный, а? Федя спустился с трибуны и отнял у меня мяч. Давай, излагай, на кой буй нам мяч? Куда его пихать и, главное, кому?